достаточной долей трусости. Ибо, благодаря ей, готовясь к преступлению, он позволяет себе минимальный риск. Он угробит дело, если не снизит риск до минимума. А это удается, когда преступление совершается с крайней осторожностью, граничащей буквально с манией преследования. Док никогда не принимался за дело, если не был уверен, что хозяева будут отсутствовать по меньшей мере месяц, что сигнализация лет на 10 устарела и что доподлинно известно, никаких собак поблизости нет. «Собаки страшнее всего», — утверждал вор-профессионал и в качестве доказательства демонстрировал журналистам свой голый зад со следами собачьих зубов. Виновником оказался крохотный пуделек с острыми, как у рыбы, пираньи зубками. Снимок голого укушенного зада журнал публиковать не стал, однако рассказ застрял в памяти Филиппа. Про себя решил, что в его положении смешно думать о снижении фактора риска до минимума. Если после 20 гудков тот трубку не поднимет, придется считать, что того вечером нет дома. В остальном же остается полагаться только на случай. Кто его знает, есть ли в доме сигнализация? Но приходится рисковать, делать нечего. Если у Тодда в доме собака, от нее единственное средство обороны — декоративный ножик для разрезания бумаги, лежавший на столе в гостиничном номере. «Хорош стратег, нечего сказать», — буркнул Филипп, лежа в темноте с сигаретой в зубах. Скорее всего, данные, которые ищет Филипп в доме Тодда, должны оказаться в компьютерной записи. И если Тодд, как утверждают, преуспевает в компьютерном бизнесе, естественно предположить, что он и в доме своем, и в своем заведении на Капитолийском холме имеет связанные между собой терминалы. Значит, есть коды, пароли и всякое такое. Познания Филиппа в компьютерной технике ограничивались военной блиц-игрой на машине VIC-20 или обработкой информации с помощью системы VDT, распространенной в редакциях журналов и газет, и все. Идея вломиться к Тодду представлялась Филиппу все нелепей и нелепей, не говоря уж большего, опасной. Вторая заповедь Дока относилась к фактору времени. Туда-сюда, при минимальных затратах этой ценнейшей субстанции. За все 40 лет обшаривания будуарных комодов у своих благодетелей, по свидетельству Дока, он ни разу не затратил на такое мероприятие более четверти часа. Таков был принцип его работы, даже если грабитель на 100% уверен, что владельцы на противоположном краю света. Филипп вздохнул, погасил сигарету, закурил новую. Встал, подошел, не одеваясь, к окну. Курил и смотрел, как снуют по Висконсин-авеню огоньки машин из пригородов Берлейт и Гловер-парк. Безрассудная идея. Вламываться в дом к Тодду — не та соломинка, за которую можно хвататься. Даже если его не застукают, все равно шанс что-нибудь найти равен нулю. Очередной взлом только удлинит цепь уже совершенных им преступлений. Но ведь что-то же надо делать. История завертелась с его личных проблем. Единственное, чего он хотел вначале, найти Хезер, убедиться, что ей ничего не грозит. Толково объяснить себе, почему, собственно, он считал это своим долгом, Филипп не мог. Теперь дело зашло слишком далеко. Во-первых, встретил Сару. Узнал историю смерти ее отца. Во-вторых, выясняется, что Десятый Крестовый замышляет что-то чудовищное в крупном масштабе. Сара права. Теперь и он уверен в этом. Десятые Крестовые — не что иное, как банда бездельников, одержимых и злобных, которые именем Христа прикрывают свои бесчисленные бредовые помыслы. Обделенные от природы, они хотят владеть всем. Никого, кроме себя самих, не признающие, они готовы в слепой ярости и жестокости истреблять всех, кто иначе представляет смысл жизни. Как в Германии после Версаля, как в годы Великой депрессии и массовой безработицы, так и сейчас в Америке